Глава 8. История Кунигунды. Я лежала в своей постели и крепко спала, когда небу угодно было наслать болгар на наш прекрасный замок Тундертентронг. Они зарезали моего отца и брата, а мою мать изрубили в куски. Один огромный болгарин 6 футов ростом, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня насиловать. Это привело меня в чувство. Я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному болгарину, не зная, что все происходившее в замке моего отца было делом весьма обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый бок, отчего у меня еще сохранился след. «Увы, надеюсь, что увижу его», — сказал простодушный кандид. «Вы его увидите», — сказала Кунигунда, — «но я продолжаю». «Продолжайте», — сказал кандид. Она продолжала свою историю. Вошел болгарский капитан. Он увидел меня всю окровавленную. Солдат не смутился. Капитан разгневался на неуважение, которое оказал ему этот изверг, и убил его на мне. Затем он перевязал мою рану и увел меня к себе пленницей. Я стирала его рубашки, которых у него было немного, и служила ему кухаркой. Он находил меня очень хорошенькой, надо в этом признаться. И я не буду отрицать, что он был очень недурно сложен, и что у него была белая мягкая кожа. Впрочем, мало остроумия, мало философии. Хорошо было видно, что он не был воспитан доктором Пангласом. К концу 3-го месяца, прокутивший все свои деньги и получив ко мне отвращение, он продал меня одному еврею по имени Дон из Сахар, который ведет торговлю в Голландии и Португалии и который страстно любил женщин. Этот еврей очень привязался ко мне, но не мог меня победить. Я ему противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Благородная особа один раз может быть изнасилована, но ее добродетель только укрепится от этого. Еврей с целью приручить меня поместил меня в этот деревенский дом, что вы видите. Раньше я думала, что ничего нет на земле прекраснее, нежели замок Тундертентронг. Я ошибалась. Однажды меня заметил во время обедни великий инквизитор. Он долго смотрел на меня и велел передать, что ему надо переговорить со мной о секретных делах. Меня привели к нему во дворец. Я рассказала ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унизительно для особы моего звания принадлежать израильтянину. Дон Иссахару было предложено уступить меня монсеньору. Дон Иссахар, придворный банкир с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец, мой напуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я должны принадлежать им обоим совместно, так что еврей имеет понедельники, среды и субботы, а инквизитор остальные дни недели. 6 месяцев уже соблюдается этот договор. Не обошлось и без ссор. Частенько спорили по поводу того, должна ли ночь с субботы на воскресенье принадлежать Ветхому Завету или Новому. Что касается меня, то я отказывала до настоящего времени им обоим, и думаю, что именно поэтому они оба до сих пор меня любят. Наконец, с целью обуздать ярость землетрясений и заодно напугать из Сахара, господин инквизитор почел за благо совершить торжественное аутодафе. Он сделал мне честь пригласить и меня в качестве зрительницы. Мне отвели прекрасное место. После обедни перед казнью дамам разносили прохладительные напитки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя, как жгли тех евреев и того славного бескайца, который женился на своей куме. Но каково было мое удивление, мой ужас, мое смятение, когда я увидела в Сан-Бенито и Митре человека, лицо которого мне напомнило Пангласа. Я протирала себе глаза, я смотрела внимательно и увидела его повешенным. Я упала в обморок. Едва вернувшись в чувство, я увидала вас, раздетого до нога. Это зрелище наполнило меня трепетом, ужасом, скорбью, отчаянием. Скажу вам по правде, что ваша кожа еще белее и розовее, чем кожа моего болгарского капитана. И это удвоило мои мучения. Я вскрикнула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!» Но что же я могла сделать? И не бесполезны ли были бы мои крики? Пока вас так жестоко секли, я спрашивала себя, как могло случиться, что милый кандид и мудрый Панглас очутились в Лиссабоне, один, чтобы получить 100 ударов розгами, другой, чтобы быть повешенным по приказанию господина инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглас жестоко обманывал меня, говоря, что все идет к лучшему в этом мире. Взволнованная, растерянная, едва помня себя, почти умирая от слабости, я припомнила убийство отца, матери, брата, насилие мерзкого болгарского солдата, удар ножом, который он мне нанес, мое рабство, мою службу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого из Сахара, моего гнусного инквизитора, повешение доктора Пангласа, фальшиво гремевшую музыку, при звуках которой вас секли. И, наконец, поцелуй, который я дала вам за ширмой в тот день, когда я видела вас в последний раз. Я благодарила Бога, возвратившего мне вас после стольких испытаний. Я приказала моей старухе позаботиться о вас и привести вас сюда, лишь только она это сможет. Она отлично выполнила поручение. Я испытываю неизъяснимое удовольствие, видя вас снова, слушая вас, беседуя с вами. Вы, должно быть, страшно проголодались. У меня превосходный аппетит. Сядем за ужин. Вот оба они садятся за стол, а после ужина располагаются на прекрасном диване, о котором уже сказано было выше. Вдруг появляется Дон Иссахар, один из хозяев дома. День был субботний. Дон Иссахар пришел воспользоваться своими правами и изъявить свою нежную любовь.